На аноде происходит разрядка анионов. Если анион сложный и фтор минус, на аноде выделяется кислород. Для алюминий NO3 трижды, калий, фтор и купрум NO3 дважды будет выделяться только кислород, так как раз здесь фтор минус, трудноразряжаемый анион, и NO3 минус, сложный анион. Бром минус, анион простой, поэтому будет выделяться только бром. Поэтому для купрум-бром-2 правильный ответ будет 5 – бром.